Дожевав ломтик свинины в безумно вкусном соусе, я указал на девушку сомкнутыми палочками. «Ты забыла еще одну красотку, себя». Ноздри девушки затрепетали от выдоха, и она на момент отвела глаза в сторону, изображая ярость и делая вид, что пытается успокоиться, хотя мимика явственно указывала на сильное смущение. Наконец Чжи взяла себя в руки и снова взглянула на меня. Если женщина спрашивает у мужчины его мнение о нижнем белье, это не значит, что она обязательно хочет с ним переспать. Не придумывай себе нелепых фантазий, бушующий кит. Я степенно кивнул. Верю. Ко мне каждый день на улице девушки подходят и сразу же раздеваются, чтобы попросить оценить их белье. Это же обычное дело. Особенно, если белье настолько микроскопично, что даже стратегически важные места толком не закрывает. Собеседница на момент поджала губы, снова вздохнула и, прищурившись, ответила в иной тональности. То есть мужчина в такой ситуации все понимает и все равно ничего не делает? Я обозначил движение плечами. Этот конкретный мужчина делает очень много. Возвращает акции на 378 миллионов долларов, например, параллельно контролируя компанию для фармацевтического производства и занимаясь урегулированием оставшихся вопросов с политиками. Она хмыкнула, смотря на меня со смесью легкого разочарования и смущения. Ход с моей стороны, возможно, и правда был не слишком корректным, но поворот беседы в откровенное русло удалось предотвратить. Не тот сейчас был момент, чтобы всерьез обсуждать нечто подобное. Следующие секунд 20 прошли в тишине, а потом снова послышался голос Чжи. «Кстати, раз мы заговорили о бизнесе, то я хотела бы задать один важный вопрос, который касается исключительно деловых отношений». Посмотрев на нее, я кивнул. «Задавай». Девушка немного помедлила, потом начала медленно говорить. «Ты ведь свою фирму зарегистрировал, чтобы в самостоятельное плавание уйти, правильно? Пакет акций Hong Gaming уже твой, процент от продаж он тоже перечисляет. А если тут все сложится успешно, то еще и 9 миллионов долларов на счетах объявится». Я вопросительно приподнял брови, и она продолжила. «Что ты не хочешь оставаться в качестве вице-председателя, я уже поняла, но может быть». Положив палочки на салфетку, я посмотрел ей в глаза. «Может быть, что?» Девушка в очередной раз вздохнула. «Ащ, почему с тобой так тяжело? Может быть, ты согласишься на другую должность, которая позволила бы совмещать простым членом совета директоров, например, или другую? Я председатель, если захочу, могу учредить любую новую позицию». Глава 12. Мимика Чжи выражала волнение и тревогу. Похоже, она действительно переживала из-за моего ответа. Я же посмотрел на нее с легким удивлением. «Мы подписали договор о партнерстве между компаниями. Бушующий кит будет обеспечивать организацию рекламных кампаний и консультировать в случае необходимости». Документ был подписан сразу после внесения изменений в кодекс Чен Групп и был весьма обширным, по сути позволяя руководству конгломерата обращаться к нам с любыми задачами. «Я помню, но хочу, чтобы ты занял должность в компании. От этого все равно ничего не изменится, это будет позиция, которую можно совмещать с управлением твоей собственной фирмой». Самым очевидным вариантом реакции сейчас стал бы вопрос о том, зачем делать такой ход, если по ее же словам, в ситуации ничего не изменится. Но это было бы не слишком корректно. К тому же, причины, которые побудили ее выдвинуть предложение, и так были понятны. Чжи порой бывала хаотично и остро реагировала на раздражители, но интеллектом обделена не была, и прекрасно понимала, что все идет к моему выходу на новую орбиту, с автоматическим расширением круга интересов и контактов. А озвученный вариант был продиктован исключительно эмоциями. Думаю, девушка осознавала, что с точки зрения бизнес-процессов, на помощь моей команды она может всегда рассчитывать, но при этом желала сохранить мою персону где-то поблизости, с гарантией того, что я не растворюсь в закате. Судя по всему, формальная должность внутри корпорации казалась ей неплохим решением. «Я и так всем представляюсь твоим советником», – пожал я плечами. На самом деле, не занимая этой должности, резонно отметила она, вглядываясь в мое лицо. Сделав маленький глоток чая, я посмотрел на девушку. «Неформальный советник – тоже своего рода должность». Чжи раздраженно поджала губы. «Тебе предлагают выбрать должность внутри Чеболя, самостоятельно определившись, какое место хочешь занять, а ты воротишь нос, как будто я уговариваю отправиться в горы на старом больном осле». Я подавил усмешку, которая рвалась наружу после неожиданного сравнения. Сейчас такая реакция точно стала бы неуместной, настрой у девушки был весьма решительным. Предположим, я соглашусь, ты же понимаешь, что времени на то, чтобы реально заниматься своими должностными обязанностями, у меня не будет. Она растерянно моргнула. А ты сам вообще слушаешь, что я тебе говорю? Разве там были слова о том, что надо регулярно ходить на работу и заниматься делами? Отпив еще чая, я поставил чашку на место. Тогда можно поступить просто. Создать в штате компании ту самую позицию, которую я уже использую во время общения, немного ее видоизменив. Например, превратив в советника по вопросам стратегического развития и особым поручениям. Председатель Чен Групп выдохнула, сбрасывая напряжение, но сразу же чуть нахмурилась. А почему именно так? Мне оставалось только пожать плечами и дать честный ответ. Корпорация не может стоять на одном месте, ограничиваясь только локальными планами роста. Мир вокруг бурлит. Технологические стартапы появляются каждый день. Большинство сгорает, но некоторые способны принести громадную прибыль. Ни к чему упускать такую возможность. А подобная должность позволит мне самостоятельно вести переговоры от имени Чен Групп. На лице собеседницы появилась тень непонимания. Переговоры? Планируешь заняться инвестициями в технологии? Я усмехнулся. Возможно. У Мион есть фонд, перед которым стоят те же самые задачи. Вместе вы окажетесь способны потянуть многие проекты. А если говорить о первом этапе финансирования, то почти все. Девушка чуть наклонила голову, а во взгляде снова блеснуло легкое раздражение. У Чен Групп нет свободных денег для инвестирования. Нам сейчас самим надо закрыть дыру в бюджете. Взяв палочки, я улыбнулся. Это ненадолго. Кампания по продвижению желе из водорослей уже началась. Думаю, совсем скоро бюджет стабилизируется. Договорив, потянулся к жареной курице, а Чжи решила поставить точку в обсуждении нового назначения. То есть ты согласен занять место советника, и я могу прямо сейчас дать распоряжение подготовить документы? Я кивнул, удерживая кусок мяса над своей тарелкой. Согласен. Можешь отдавать распоряжение. Радость у нее получилось скрыть не слишком успешно, не надо было располагать специальными навыками, чтобы распознать реакцию на полученный ответ. Я же, расправившись с куском мяса, отложил палочки в сторону. Заметив вопросительный взгляд Чжи, пожал плечами. Нужно заняться парой вопросов, пока мы все равно ждем. Девушка, которая только что закончила набивать сообщение на телефоне, сразу же поинтересовалась. Насчет того китайца, думаешь, он вот просто возьмет и согласится, раз твои люди зачистили базу данных? Я пожал плечами. Многое зависит от того, кто еще замешан в этой истории, от фигур, которые сейчас контролируют пакет акций стартапа. Она тяжело вздохнула. Выходит, Вэнь Минтан прекрасно знал, что происходит. Почему отправил нас сюда, ничего не сказав? Я откинулся на спинку стула и озвучил варианты, которые сформировались в голове еще утром, во время беседы с китайцем. Возможно, рассчитывал на личные связи семьи Чен, или надеялся получить дополнительную информацию, которая поможет справиться с проблемой. Мы не же знаем, насколько хорошо ему известны детали происходящего. Чуть помолчав, добавил, другая версия, его использовали в темную, и он имеет прямое отношение только к платежу на 50 миллионов. А об остальных не догадывается. На лидера группировки он не тянет, а руководители среднего звена редко в курсе всех действий руководства. Собеседница задумчиво хмыкнула. Знаешь, с учетом всех обстоятельств, возможно, нам получится и больше 2% себе забрать в качестве комиссионных. Заметив скепсис на моем лице, сразу же продолжила. А что, в этом деле нет нашей вины. Даже отдаленно, семья Ченной договоренности дяди, на ситуацию никак повлиять не могли. Проблема возникла из-за врагов самого Вэнь Минтана. Тогда как решать ее, заставили именно нас, практически бесплатно. Не вижу тут ничего справедливого. Улыбнувшись, я покачал головой. Идея отхватить сотню миллионов, которые можно быстро конвертировать в живые деньги, выглядит соблазнительно. Но я бы не стал на это сильно рассчитывать. Если вдруг подвернется удобный случай, то им можно воспользоваться. Основной момент – верно оценить ситуацию и не создать себе еще большие проблемы. Чжи снова поджала губы, и я добавил, согласен, деньги неплохие, но и риски зашкаливают. К тому же, не забывай, Чен Фармасьютикал совсем скоро начнет получать платежи. Сразу, как наша компания выйдет на нужный уровень. Она медленно кивнула и вдруг, не слишком уверенно поинтересовалась. Мы пока летели, я все думала. На момент замолчала, собираясь с мыслями. Насколько правильно продавать биодобавку таким образом, она же на самом деле от ожирения не спасет и с кровеносной системой не поможет. Вернее, в какой-то степени воздействие окажет, но совсем не глобальное. Я секунду подумал, рассматривая девушку. Во-первых, нам требовался срочный выход из ситуации. Этот вариант был единственным, способным дать быструю прибыль. Если отбросить те, которые караются законом и способны принести гораздо больше проблем. Во-вторых, утверждение о том, что эта добавка помогает вылечить существующие болезни, нигде не будет. Только общие фразы о том, что она оздоравливает организм, не являясь лекарством, а от того, что люди получат порцию витаминов, хуже никому точно не станет. Помедлив, добавил, да и весь период увлечения продлится максимум месяц, может быть полтора-два. Потом люди найдут новое увлечение и спрос начнет быстро проседать. Вся разница с конкурентами в том, что мы попробуем запустить продукт Chen Pharmaceutical на относительно глобальном уровне, временно перекрыв собой все локальные проекты. Но местные команды быстро придумают что-то новое, перестроят стратегию и выдавят нас. Чжи цокнула языком и кивнула. Ладно, считай, что ты меня успокоил. Опасения девушки были вполне понятны, но рынок биодобавок жил по своим законам. Какие-то продавались в аптеках и попадали в рекомендации врачей, которые советовали покупать именно их, если наблюдался недостаток определенных веществ в организме. Другие выстреливали на короткий промежуток времени, захватывая все информационное пространство и потом увидали. Некоторые бренды в обеих категориях принадлежали одним и тем же людям. Иные были результатом работы любительских команд, что пытались зайти на рынок, иногда достаточно успешно. Другое дело, что методы их продвижения были давно отработаны и маркетологи обычно шли по протаренной колее, не пытаясь привлекать к процессу звезд и проводить яркие кампании. Спустя 5 минут я оказался в рабочем кабинете, который в апартаментах тоже имелся и сразу же переключился на другую задачу, ту, которой сейчас стоило заниматься исключительно лично. Поиск информации о создателях аргентинской разработки. В момент, когда новость попалась мне на глаза, я оказался несколько ошеломлен и в первую очередь размышлял о перспективах и теориях, лишь пробежавшись по новостям. Сейчас же настало время отправиться по другому следу, юридическому. Раз есть зарегистрированная компания, то у нее должен быть и директор, плюс адрес офиса, дата создания и иные детали. Впрочем, достаточно быстро стало понятно, что ничего действительно ценного о личности собственника выяснить не выйдет. Фирма на самом деле была зарегистрирована в Аргентине, появившись 3,5 года назад. Юридический адрес ее офиса совпадал с клиникой, которая специализировалась на заболеваниях центральной нервной системы. История медицинского учреждения насчитывала 16 лет, но полтора года назад оно внезапно заявило о своем закрытии, а спустя еще 5 месяцев действительно прекратило работать, выписав последних пациентов. Судя по документам, оба юридических лица принадлежали одному и тому же человеку, но вот найти какие-то его личные данные не вышло. Имя и фамилия были одними из самых распространенных в испаноязычном мире. Поиск по социальным сетям выдавал колоссальное количество аккаунтов. Попытка локализовать процесс по сферам деятельности ни к чему не привела, как и все остальные варианты детализации, которые пришли мне в голову. Судя по всему, если владелец компании пользовался социальными сетями, то аккаунт зарегистрировал на псевдоним. Все материалы, связанные с клиникой, публиковались от имени главного врача, который был совсем другим человеком. Ни одного упоминания владельца заведения я не обнаружил, зато нашел массу положительных отзывов от пациентов. Все это значительно повышало вероятность теории о том, что некто оказался здесь до меня. Человек, который неплохо разбирался в работе нейромодулей и решил использовать знания для того, чтобы заработать, что намекало, иных возможностей он не видел, а значит, профиль его деятельности кардинально отличался от моего, или, после этого или, возникало такое количество разветвлений, что теории множились десятками, и отдать приоритет одной из них без дополнительной информации, я попросту не мог. От процесса размышлений отвлек завибрировавший телефон, на который пришло сообщение с неизвестного номера, написанное на путунхуа. Ловкий прием, кореец, обставил. Сегодня в 9 часов вечера, бар «Синяя птица». Придут те, с кем тебе нужно поговорить для решения своего вопроса. Не забудь взять свою спутницу. Глава 13. К бару мы приехали за 10 минут до назначенного времени, сопровождаемые наблюдателями, которые даже не пытались скрываться, держась вплотную к нашей машине, что здорово раздражало Хён Ву, часто поглядывающего в зеркало заднего вида. Подходящее охранное агентство бывший полицейский нашел. Более того, сюда уже прибыла многочисленная группа его сотрудников. Все, как я просил, голодные и злые. Компания правда была старой, но потеряла два крупных контракта из-за конфликта между собственниками, одного выкинули за борт и он по полной воспользовался личными связями, чтобы навредить победителю. Как итог, их шеф увидел в нашем предложении спасательный круг, который бросили утопающему, предсказуемо вцепившись в него всеми конечностями. Потому как, если они успешно справятся с задачей и получат контракт с Chen Group, это правда может стать настоящим спасением для его компании. Сейчас все они были в районе бара, 21 человек, 3 группы по 7 бойцов, располагающиеся в арендованных недорогих машинах, экипированные допустимым способом и пытающиеся быть максимально незаметными. С нами они в прямой контакт не вступали, все приказы отдавались при помощи мессенджера, так что имелся небольшой шанс, что противник не в курсе их прибытия. А если учитывать, что разместились они на некотором удалении от заведения и целенаправленно маскировались, возможно, люди противника их не заметят. В конце концов, вряд ли они сочтут, что недавно прибывшие на Тайвань корейцы вдруг смогут обеспечить себе группу поддержки. Да и добирались наши новоиспеченные солдаты двумя разными рейсами. Недолгое время полета позволяло не собирать их всех на борту одного самолета. Впрочем, в качестве полноценной гарантии безопасности я их все равно не рассматривал, располагая резервным вариантом на случай обострения ситуации. Нас ждали, стоящий около двери работник, сразу же отвесил глубокий поклон и пригласил следовать за ним, к столику в глубине зала, отгороженному от остальной части заведения ширмой. В освещенном приглушенными лампами помещении, было не так много людей, больше половины столов пустовало, а за длинной барной стойкой вовсе сидело всего несколько человек. Впрочем, раз нас пригласили именно сюда, значит бар находился под контролем противоположной стороны, либо вовсе являлся их собственностью. Телефоны нас снова попросили отдать, но оставили спортивный смарт-браслет, замеряющий пульс. Сообщение при помощи этого девайса передать было невозможно, зато он был добавлен в созданный мной аккаунт производителя, который позволял подключать таким образом все свои устройства. Доступ к нему имелся у лидеров всех трех групп поддержки, которые получили простую инструкцию: если устройство вдруг выключится, значит им необходимо действовать, ворваться в бар, оценить обстановку и вытаскивать охраняемые объекты. Не самая изысканная схема, но учитывая отсутствие иных методов связи и специального оборудования, единственно возможное. За столом внезапно обнаружилось сразу четверо китайцев. Помимо уже знакомого Синцзяня, нас ждали еще двое мужчин и женщины лет 40. Один из участников встречи мужского пола был в джинсах и рубашке, второй предпочел костюм-двойку, стилизованный под спортивный вариант. Модель для тех, кто желал показать, что не работает в офисе и бюрократические условности на него не распространяются. Женщина же выбрала глухое закрытое платье в черном и золотом тонах. Прямо сейчас, пристально смотря на Чжи, девушка тоже оделась в платье. Темно-зеленое, с крайне скромным декольте и ниже колена, но при этом достаточно обтягивающее, чтобы китаянка завистливо прищурила глаза, оценивая фигуру Чен. Я отодвинул стул и, подождав, пока спутница расположится за столом, уселся рядом с ней, обвел взглядом присутствующих, приглашая к началу беседы. Первым заговорил тот мужчина, что был одет в костюм. «Не знаю, как остальные, а я рад видеть вас здесь, Мин Джинхо. Но прежде чем мы перейдем к вариантам решения вашего вопроса, хотел бы рассказать одну занимательную историю». Он улыбнулся, показательно смотря на меня с вопросительным выражением лица. «Пришлось сделать именно то, что диктовала ситуация». Согласно кивнуть, я не имел никакого представления, кем являются эти люди, а камеры в баре отсутствовали. Единственным, к чему у Гион Шина вышло получить доступ, оказался телефон одного из официантов, который сейчас работал в зале, но ничего интересного там не нашлось. Началось все несколько лет назад, когда на континенте был одобрен большой инфраструктурный проект для Юго-Восточной Азии, с солидной долей государственного финансирования, само собой. Большие планы, крупные суммы и немедленно начавшаяся схватка за контроль. Хотя почему-то мне кажется, вы и так себе все неплохо представляете. Насмешливо на меня глянув, сделал глоток из бокала, который перед ним стоял. До недавнего времени последователи Мая не трогали бизнес, запускали руку только в государственную казну, набивая карманы золотом, полученным от налогов. Но к моменту начала строительства табу уже было нарушено, партийцы принялись потрошить своих же миллиардеров, забыв о негласных заветах старых руководителей, тех самых, которые позволили континенту добиться успеха. Не отрывая от меня взгляда, мужчина постучал пальцами по столу, потом продолжил. Так совпало, что глава компании, которая инвестировала в проект и обеспечивала пятую часть его бюджета, угодил под удар, а вместе с ним и лидер партийного клана, которому эту стройку отдали на кормление. Слишком уж взорвался, больно ткнул в бок человека, близкого к престолу, немедленно получив ответ, да такой, что ему пришлось навсегда отойти от дел. Как вы думаете, что произошло дальше? Я с невозмутимым видом пожал плечами. Хаос, непонимание, срывы всех сроков. О каком проекте идет речь, я прекрасно понял. И пусть происходящее после отстранения старого руководства на странице медиа не выплескивалось, но представить себе картину было несложно. Строительство подобного масштаба – это сотни задействованных компаний разного формата и размера. Сложные схемы взаимодействия и неформальные цепочки подчинения, базирующиеся на личных договоренностях. Поменять всех и сразу было невозможно. Тем более строительство уже вовсю шло, а попавшие в опалу лидеры процесса потеряли возможность контролировать исполнение ранее достигнутых договоренностей. Чудо, что в таких условиях все вовсе не заглохло. Сидящий напротив меня мужчина улыбнулся и кивнул. Вы правы, Мин Джинхо. Полный хаос, которым решили воспользоваться отдельные предприимчивые личности. Если оставаться точным, их было множество. Но на фоне всех прочих выделилось две группы, которые суммарно прикарманили больше 700 миллионов долларов. Возможно, даже больше, мне неизвестно, пытались ли они перебросить деньги куда-то еще. Женщина, что сидела сбоку от мужчины, досадливо поморщилась. Третья из неизвестных участников встречи вовсе слушал оратора с откровенной скукой. Но самого китайца это вовсе не смущало. Но те 700 миллионов, о которых идет речь, они решили завести на Тайвань, воспользовавшись обходными путями, само собой. Мозгов и решительности на то, чтобы их украсть, хватило. Но вот дальше они принялись делать ошибку за ошибкой. Как думаете, что произошло, когда в итоге эти молодые и дерзкие менеджеры попались на глаза старичкам-портократам, которые поняли, что им не отстегнули долю на новые бриллианты для грудастых красоток и инкрустированные золотом перила лестниц? Теперь ситуация с происхождением денег начала проясняться, как и слова бывшего функционера бюро о столкновении двух группировок. Конечно, выкладывать все китаец начал прямо в лоб и с зашкаливающим пафосом, но для этого, скорее всего, была причина. И как мне кажется, я уже знал, какая именно. Они потребовали свою долю и компенсацию за наглость. Моя версия заставила собеседника ухмыльнуться. Ну что вы, им нужно было наказать этих людей, сделать примером для всех, кто попытается запустить лапы в казну без одобрения старших товарищей, стоящих за спиной очередного великого вождя. Такое неуважение смывается только кровью. Патетично озвучив эти слова, снова ухмыльнулся. Впрочем, получить деньги им тоже хотелось. Поэтому они поставили простое условие: та группа, которая установит контроль над деньгами второй, останется существовать. Ее даже встроят в систему, а вот проигравшие будут уничтожены. Физически, как вы понимаете, для пущего эффекта, вместе с родственниками. Лагеря перевоспитания никто не отменял. Выходит, оттуда не все, и даже те, кому повезет, обычно ломаются на всю оставшуюся жизнь. Я медленно наклонил голову. История увлекательная и красочная. Всегда интересно послушать про разлад у соседей. Но мы прибыли совсем не для того, чтобы обсуждать склоки имперских кланов и их возню под ковром. Все, что нам нужно, деньги, которые Тэ Юнчен передал своему доверенному лицу. Не более того. Китаец оскалился, продемонстрировав белые зубы. И вы предложили за них неплохую цену, согласен. Но дело в том, что на момент утренней встречи мой дорогой друг Синсцен не знал одной весьма занимательной вещи. Женщина, которая сидела по левую руку отговорившего, не выдержала. С раздражением покосившись на него, подалась вперед и впилась взглядом в лицо Чжи. «Мы все знаем. Джи Сокра пытался сожрать тебя, сделав это дело ступенькой к трону, но сам оказался за решеткой по обвинению в работе с триадами, хотя никогда раньше не имел дела ни с кем из нас. Забавно, правда?» А потом, мужчина в костюме упреждающе поднял руку, заставив ее осечься. «Ты лишь представляешь интересы своего мужа. Не говори так, как будто сама командуешь людьми». Раздражение во взгляде женщины быстро переросло в откровенную злобу. Но ответной реплики не последовало. Помимо гнева, на ее лице промелькнул и страх. А сам китаец снова посмотрел на меня. «Достаточно было зайти в корейские новости, чтобы узнать общие черты вашего конфликта. После чего совсем несложно стало догадаться, кто подставил людей из трех лун. Знаешь, у них были очень серьезные планы на экспансию в Корее, которых больше нет». Секунду помолчал, уперев в меня насмешливый взгляд. «Ты старательно играешь свою роль. Наверное, приятно размяться после стольких лет, проведенных на скамейке запасных, где ты изображал недалекого менеджера, который не способен запомнить простейший иероглиф. И за спиной у тебя, скорее всего, кто-то есть. Возможно, даже целая команда внутри вашей национальной разведки. Только вот у этих парней нет власти за пределами страны. Даже если захотят, не помогут». Чжи, которая на всем протяжении беседы старательно изображала статую, покосилась на меня с легким изумлением. Я же пожал плечами. «Возможно, и правда не помогут. С другой стороны, стали бы они отправлять настолько ценную фигуру с безнадежной миссией, столько лет ждать, чтобы потом сразу потерять человека?» Китаец ухмыльнулся. «Если бы они могли помочь, то сюда не прилетело бы два десятка бойцов, тех самых, что сейчас рядом и, наверное, ждут от тебя сигнала». Мужчина, одетый в рубашку и брюки, который до того молчал, вздохнул и посмотрел на меня. «На что ты вообще рассчитывал? Думал, они смогут одолеть нас без всякого оружия, ворвутся сюда и положат всех лицом в пол? Не понял, с кем имеешь дело?» Мимика Чжи сигналила о том, что девушка испугана, а еще зла, то ли из-за прозвучавших слов о принадлежности к разведке, то ли из-за самой ситуации. Я же откинулся назад и положил руки на стол, сомкнув пальцы. «Тратить свое время для того, чтобы озвучить мне это в лицо, вы бы точно не стали. Потому я спрошу, какое у вас предложение?» Китаец в костюме рассмеялся. «Вот так сразу? Поднял руки и сдаешься?» Я улыбнулся в ответ. «Разве сдаюсь? Всего лишь хочу услышать, что вы рассчитываете от меня получить. Интересно, как далеко зашли ваши фантазии, когда вы решили, что имеете дело с беззащитной добычей?» Тот чуть посерьезнел и посмотрел на меня сделанным сочувствием. «На самом деле, мы и не подумали бы, что кто-то из окружения главы Чебаля способен вот так нагло использовать людей триады. Твоя персона была вне подозрений, но потом ты явился сюда и сам выложил карты на стол, заявив о взломе клиники. Да и само твое предложение продемонстрировало неплохой уровень игры. Все, что оставалось, сопоставить факты». После того, как он замолчал, снова заговорила женщина. «Три луны верно выбрали цель, но ошиблись с методами ее достижения. Мы поступим иначе». Мельком глянув на меня, уткнулась взглядом в Чжи. «У Чен Групп было два клуба, которые вы сейчас продаете. Ты отменишь продажу и восстановишь подразделение, которое начнет экспансию по всей Корее. Не слишком затратную, но так, чтобы наши точки присутствовали во всех крупных городах. Реальным руководством займется наш человек». Мужчина в костюме довольно улыбнулся и тоже посмотрел на председателя Чен Групп. «А еще у вас есть рыбное производство и контракты с рыбаками, которые часто выходят в море. Никогда не любил рыбацкие суда, но у них есть один неоспоримый плюс: там можно надежно укрыть массу интересных вещей». Моя спутница протяжно выдохнула, медленно повернулась ко мне, уткнувшись взглядом, который одновременно испепелял и молил о помощи. Я же цокнул языком и непринужденно развел руками. «Это все? Тогда у меня встречное предложение: обеспечьте передачу нам контроля над компаниями, которые сейчас владеют акциями, и мы покинем вашу землю, не став обогрять ее кровью». На меня уставилось пять пар изрядно недоумевающих глаз. Участники встречи с противоположной стороны, судя по мимике, скорее удивились, чем разозлились. Чжи и вовсе впала в состояние легкого шока. Главный переговорщик, сидящий напротив меня, заглянул в экран телефона и состроил скептическую гримасу. «Твои люди уже схвачены. Даже рассказали о схеме взаимодействия. Они должны были прийти на помощь после того, как ты выключишь свой смарт-браслет». Слегка наклонившись вперед, добавил, у тебя нет ни единого шанса выбраться отсюда. Понимаешь, не в том смысле, что ты не сможешь уйти из бара. Мы то, может, тебя и выпустим. Но уже через минуту три луны узнают, кто их подставил. Как думаешь, что они сделают после этого? Как скоро на тебя и эту прелестную молчаливую девушку будет открыта охота? Даже если успеете вернуться в Корею, долго не протянете. Я улыбнулся. Теперь вы должны еще 1% акций сверху. Из тех трех, что были обещаны посреднику. Синсцен удивленно фыркнул. А на лице их неформального лидера появилось выражение некоторой озадаченности. Зато снова заговорила женщина, чей уровень раздражения, похоже, перешагнул определенный предел. Ты не представляешь, с кем говоришь, небо с землей перепутал, может тебе глаза выколоть, раз они все равно ни к чему. Я повернул к ней голову и усмехнулся. Своими глазами я дорожу, а раз их целых два, то и новых процентов тоже прибавляется два. Вы отдадите нам всю долю посредника. Она хотела сказать что-то еще, да и бывший безопасник тоже готовился вклиниться со своим мнением. Но сидящий напротив меня мужчина поднял руку и оба остановились. Тогда как он сам задал вполне ожидаемый вопрос, говоришь ты уверенно, но что станешь делать, если я прикажу своим людям сломать тебе руку, или не слышал, что твоей группы поддержки больше нет, и я могу гарантировать, других команд в этом квартале тоже нет, а все полицейские, из числа тех, что работают на нас, или у тебя там в небе десяток вертолетов с десантом болтаются. Я отрицательно покачал головой, вертолетов нет, как и боевых истребителей или бронеколонн на улицах города. Тем не менее, у меня заготовлено кое-что настолько же убойное. Мои руки вновь были сомкнуты, так что далеко тянуться не пришлось. Я просто положил пальцы правой руки на запястье левой и выключил браслет. Несколько секунд все настороженно молчали. Тот китаец, что был одет в рубашку, вовсе начал озираться по сторонам, как будто и правда ожидая штурма. А потом в зале громко заиграла мелодия телефонного звонка. Самый звучный вариант из тех, что я смог найти, и перед выездом сюда, поставил на свой аппарат. В комнате сидели двое. Крепкий парень, что мрачно пялился в стену, и мужчина в светлых штанах с футболкой такого же цвета, который неторопливо ему что-то рассказывал. Из соседнего помещения все это слушал еще один человек. Происходящее ему не нравилось, но такое было не в первый раз. В те же редкие случаи, когда он позволял себе быть откровенным с самим собой, становилось понятно, что текущий род деятельности мужчине вовсе не нравится. Более того, он его откровенно ненавидит. Но грязная работа обеспечивала хороший доход, в десятки раз больше, чем он мог бы зарабатывать, продавая свои навыки в рамках закона. Тогда как количество чужих секретов, которые хранились в памяти, недвусмысленно намекало, выйти из процесса ему не дадут, разве что подготовить новый пакет документов и отправиться далеко за границу, в надежде, что ищейки потеряют след и не смогут до него добраться. Но к настолько радикальному решению он пока готов не был. Человек в соседней комнате, который обрабатывал бывшего сотрудника бушующего кита, был экспертом по психологии, прошедшим профильную подготовку, а потом и получившим практический опыт. Сначала Ирак, затем Афганистан. В обоих случаях он выступал в качестве специалиста по допросам и вербовке, выстраивал беседу, находил аргументы и подталкивал объект к нужному решению. Как люди Чебаля смогли договориться об использовании высококлассного армейского специалиста для подобной задачи, координатор предпочитал не думать. Хотелось верить, что вышли на контакт с ним лично, а не решили вопрос через командование. Второе означало бы, что в стране вовсе нельзя никому верить. Его же задача в этот раз была очень простой – обеспечить безопасность на время беседы объекта с привлеченным экспертом, а потом снабдить всем необходимым и получить визуальное подтверждение выполнения задачи. Голоса в соседней комнате затихли, и через секунду дверь открылась, а в проеме показался психолог. «Закажешь поесть? Урам не отказался бы от порции джукуми». Мужчина кивнул, старательно сдерживая рвущееся изнутри раздражение. Кодовое слово прозвучало, объект был замотивирован и готов к действию. Оставалось только экипировать его, после чего вывести на цель. Джукуми, жареные осьминоги, обжаренные в масле, маринованные в соусе гочугару красного чили. Глава 14. Телефон звонил. Китайцы сверлили меня взглядами. Чжи вцепилась в столешницу так, что побелели пальцы. Я же улыбнулся, смотря в глаза лидеру переговорщиков. Думаю, когда вы увидите и услышите звонящего, измените свою точку зрения. Пару секунд он раздумывал. Оно и понятно, принимать звонок на подобной встрече казалось не самым рациональным решением. С другой стороны, перед ним сидел человек, который недавно был младшим специалистом в рекламном агентстве Чеболя, а потом ворвался в высшие слои общества, предположительно оказавшись связан с национальной разведкой, либо с иной группой влияния. Само собой, ему очень не хотелось давать мне в руки телефон, но еще больше он не желал внезапно оказаться в болотной топе, провалившись туда по пояс. В конце концов, говорил я вполне уверенно, а пример Джи Сокра указывал, что определенные способности к уничтожению более сильных противников у меня имеются. Наконец он определился и коротко рявкнул, приказывая принести телефон. Потом глянул на меня. «Если это все пустые слова, ты даже из этого бара не выйдешь, Мин Джинхо, по крайней мере на своих ногах». Я снова безмятежно улыбнулся, забрал свое устройство связи у подбежавшего китайца и принял видеозвонок в мессенджере. «Приветствую, Джордж. Как ты уже понял, они предпочли пойти по плохому пути. Английский язык и европейское имя заставили всех присутствующих на момент впасть в ступор. Я же переключил камеру телефона и повел ей по лицам китайцев. Видишь, сразу трое представителей триады, бывший офицер Национального бюро безопасности. Как я предполагал, угрожают сдать нас лидерам трех лун, если мы не сделаем Чен Групп инструментом их экспансии в Корее». Синцзян Юн, который до того не проронил ни слова, подался вперед. «Ты что творишь, наглец? Выключи камеру». Глянув на него, я тихо рассмеялся. Перевел взгляд на китайца в костюме, который свирепо на меня пялился. «Давайте я для начала представляю своего собеседника. Джордж Майнев, владелец и главный редактор Don't Bullshit News, на четвертом месте среди самых посещаемых новостных сайтов на английском языке, а сейчас активно осваивает новые направления. Разделы на китайском и корейском у них тоже появились». Китаянка в черно-желтом платье машинально отодвинула стул, но порыв броситься отсюда прочь все же сдержала, оставшись на месте. Поняла, что это все равно ничего не изменит. Я же, не разрывая зрительного контакта с мужчиной напротив, продолжил говорить. «У него есть полный пакет данных для публикации, плюс контакт с моими людьми. Если вы решите отказаться от идеи взаимовыгодного сотрудничества и продолжите угрожать, материал появится на сайте в течение ближайшего часа, с весьма очевидными для вас последствиями». В списке пациентов клиники было немало интересных имен, включая журналиста, который основал проект, специализирующийся на двух категориях новостей, привлекающих внимание читателей, тех, которые остальные предпочитали касаться лишь вскользь, максимально сглаживая углы, и сугубо развлекательных. Набрал команду из студентов, что были готовы круглосуточно пахать ради успеха и денег, плюс не были фанатиками какого-то из политических течений, а через 3 месяца работы оказался одним из самых цитируемых сетевых ресурсов. Выстроить с ним коммуникации оказалось достаточно легко. Простоту первого контакта обеспечили документы о состоянии его матери, которая находилась в тайваньской клинике на лечении, а потом удалось вывести собеседника к идее полноценного сотрудничества. Безусловно, Джордж загорелся идеей немедленно выложить все данные о клинике в открытый доступ, и естественно ему хотелось разместить материал о триадах, но в итоге вышло достичь соглашения. Он помогает мне в качестве ответной благодарности за информацию о его матери, которую прямо сейчас везли в аэропорт Тайбе, плюс получает право на эксклюзивные новости, касающиеся корейской бизнес-среды. Со своей историей я его коротко ознакомил, так что в перспективах появления горячих фактов новый партнер не сомневался. И что он опубликует? Наши лица. Так мы честные тайваньские бизнесмены, которые встретились с корейским коллегой, совсем не ожидая, что он немедленно начнет нас шантажировать. Это ты нарушаешь закон, Мин Джинхо. Мы же абсолютно чисты. Я цокнул языком и, подняв левую руку, принялся загибать пальцы. Первое, он разместит все, что у нас есть о клинике, включая запись, где двое неизвестных мужчин при помощи давления пробиваются в кабинет главного врача. Второе, расскажет миру историю тайваньского инвестора, который согласился взять деньги старого друга из Кореи, а потом оказался под двойным прессом со стороны триады ветеранов национальной безопасности, которые лишили его всего и заперли в 4 стенах. Думаю, вы прекрасно понимаете, чья фамилия будет в центре повествования этого сюжета. Сделав секундную паузу, обвел их взглядом. Третье, поведает историю о том, как председатель Чен Групп случайно узнала всю правду о клинике, и, оказавшись на Тайване, обратилась к уважаемому человеку, которого ей порекомендовали, как честного офицера в отставке, способного помочь. Не желая привлекать внимание, она отправила к нему своего советника, и тот поведал печальную историю инвестиций дяди, заодно выложив все, что знал о клинике. Но вместо того, чтобы помочь, этот честный офицер пригласил его на ужин с лидерами триады, которые стали угрожать и попытались использовать Чен Групп для экспансии на территории Кореи. Помолчав, я добавил: можно и продолжить, но думаю, этих трех пунктов окажется достаточно. Ваши лица на видео, скандал точно получится громким, слишком много влиятельных имен будет затронуто из-за родственников. А если предположить, что триады прикрывали это медицинское заведение, получая свой процент, ситуация вовсе примет непредсказуемый оборот. Четверо китайцев молчали, с мрачной злобой буравя меня взглядами. Расклад для них и правда получался не слишком приятным, не говоря о том, что на видео оказались их собственные лица. Под ударом окажется не только бизнес, на который будут вынуждены обратить внимание правоохранительные органы, но и они лично. Давление медиа не оставит выбора политическим фигурам, и они покрепче натянут поводки полиции. Да и бюро получит свою порцию плетей. Тем придется выполнять приказы, даже против собственной воли. А если учесть конкуренцию триад, агенты влияния каждой из них постараются реализовать поручения сверху за счет других группировок, использовав ситуацию, чтобы тех ослабить. Возникнет противостояние, от которого останется лишь один шаг до полноценной войны между криминальными группами. В этот раз первым заговорил Синсцен. Ты на чужой земле, кореец. Нельзя явиться в гости и угрожать хозяевам. Такое не оставляют без последствий. Я повернулся к нему. Как еще быть, если хозяева вместо радушного приема хотят ограбить гостя и отнять все, что у него есть? Даже после того, как он предложил им абсолютно честный обмен. Бывший безопасник вздохнул, а из динамика телефона послышался голос Джорджа, который не знал ни слова на путунхуа. Что они там говорят? Угрожают убить на месте? Ты же знаешь, я китайский не понимаю. Мужчина напротив нервно потянул пальцами борт своего пиджака и процедил: левой. Мог хотя бы поинтересоваться, как правильно называется наш язык. Замолчав, бросил взгляд на телефон в моей руке, вздохнул и заговорил снова: даже если ты сейчас одержишь верх, это поражение навсегда останется в нашей памяти. Понимаешь? Я вопросительно приподнял брови. Снова угрожаешь меня убить? Джорджа тоже собираешься прикончить? Может быть, вырезать всю его редакцию? Он ведь оставит полный пакет данных сразу нескольким людям. И среди своих я информацию тоже распределю. Даже если у вас выйдет каким-то чудом дотянуться до нас обоих, новости в сети все равно появятся. Только в дополнение ко всему, вас четверых обвинят в организации заказного убийства, или сразу нескольких. Я снова повел телефоном, переключившись на другую камеру, и китаец раздраженно махнул рукой: хватит, выключи уже его. Сбоку от ширмы появилась была фигура одного из их бойцов, но стоило тому наткнуться на разъяренный взгляд шефа, как парень сразу же исчез. Я же снова посмотрел в глаза собеседника. Документы на компании, владеющие акциями, должны быть готовы завтра к обеду. И я вовсе не шутил по поводу 3% сверху. Долю посредника мы тоже забираем себе. Остальные деньги партийцев нам не интересны, с ними разбирайтесь сами. В том, что у континентальных китайцев получится что-то решить, я, откровенно говоря, сомневался. Все указывало на перехват контроля со стороны триад и местных посредников. Тем не менее, нас эта ситуация абсолютно не касалась. А документы из клиники? Озвучил вопрос Синсцзян. Получите данные на всех пациентов, которые являются жителями Тайваня, обозначил я изменения в соглашении. Тот прищурился, а в глазах появилось раздражение. Мы не так договаривались. Я утвердительно кивнул. Верно. Но это было до того, как вы решили, что можете нам угрожать. Согласись ты на озвученные условия сразу, ничего этого не произошло. Безопасник тяжело вздохнул и, видимо, собирался сказать что-то еще, но главный среди представителей триады остановил его взмахом руки, после чего заговорил сам: откуда нам знать, что этот твой журналист не опубликует все после того, как мы выполним условия сделки? Я изобразил на свое лице удивление. У меня с ним свое соглашение, которое не допускает размещения материалов, если вы сами не попытаетесь переиграть договоренность. Мы оба прекрасно понимаем, что немотивированное появление этой статьи означает начало охоты за нашими головами. Китаец в рубашке и брюках задумчиво смерил меня взглядом. Я читал новости. У тебя полно врагов на родине. Что если твою жизнь заберет один из них? Твой партнер и твои люди могут обвинить в этом нас. Мне оставалось только пожать плечами. Значит, вам стоит молить небо, чтобы такого не случилось. Судя по выражению лица, такой ответ ему пришелся абсолютно не по нраву. Тем не менее спорить он не стал, а лидер среди этой четверки, после короткой паузы, снова обратился ко мне. «Ты прошел по самому острию хорошо заточенного клинка, Мин Джинхо, и думаю прекрасно понимаешь, что мы все равно это запомним, как твою смелость с изворотливостью, так и твое решение забрать себе то, что тебе не принадлежит». Чжи едва слышно что-то прошипело, с явным трудом удерживаясь от того, чтобы влезть в разговор. «Я же посмотрел на мужчину. 3% были обещаны посреднику. Не просто так, а за выполнение определенных задач. Думаю, никто не станет спорить с тем, что в итоге он с ними не справился, из-за чего возникла нынешняя ситуация. Забрать его долю в качестве компенсации – обоснованное решение». На мгновение замолчав, продолжил. «Я не беру ничего, на что у нас не было бы права. Вы лишь возвращаете чужую собственность, не теряя ничего своего. Хотя, сами понимаете, в таких обстоятельствах я мог бы потребовать куда большего». Женщина, что сидела сбоку от их лидера, скривила губы, а тот неожиданно усмехнулся. «Я слышу все твои слова, и в чем-то они разумны. Однако, такого поражения в стенах собственной крепости мы не забудем еще долго. Впрочем, мести можешь не опасаться, мы не японские камикадзе, чтобы идти на смерть ради желания уничтожить одного конкретного человека». Выдохнув, покосился на Чжи, которая молча сидела на месте, переплетя пальцы рук. «Твою спутницу и ее компанию трогать тоже никто не будет. Людей из сопровождения сейчас отпустят, а бумаги завтра будут у вас. Останется только подписать их и зарегистрировать смену владельца в нужных юрисдикциях. Думаю, с этим ты сможешь справиться самостоятельно». Единственный, на чьем лице отразилось вполне ощутимое негодование результатами встречи, оказалась женщина. Остальные, видимо, уже нарисовали себе картину мира, в котором их лица появляются в новостях, а Тайвань постепенно погружается в хаос, становясь полем битвы между триадами, тогда как они сами вынуждены скрываться от внимания правосудия, либо тратить громадные деньги на адвокатов, с весьма туманными перспективами победы в процессе. Бар мы покинули спустя пару минут, обозначили, что связь будет держаться через Синцзян Юна, попрощались и направились к выходу. Когда оказались в машине и я озвучил Хён Ву распоряжение по поводу нанятых им людей, сбоку зазвучал голос Чжи. «Ащ, ты не мог меня предупредить? Если бы не этот фокус, нас бы сожрали на месте». Я повернул к ней голову, не хотел заранее погружать тебя в детали. К тому же этот ход мог вовсе не пригодиться. Вариант, в котором триады соглашаются на предложенную сделку, мной тоже рассматривался. Девушка нервно улыбнулась. «Волчья стая, которая отказывается от добычи, которая сама к ним явилась, это из разряда легенд, Джинхо». Я усмехнулся. «Смотря, что происходит внутри этой самой стаи и насколько они на самом деле голодны. На самом деле, я не предупредил Чжи по одной простой причине, зная, что у меня есть резервный план, девушка вела бы себя абсолютно иначе. Например, запросто могла обрушиться на китайцев с угрозами и довести их до такого состояния, что продавить нужное нам решение было бы гораздо сложнее. Когда речь исключительно о деньгах и бизнесе, включить рациональное мышление не так сложно. Если к этому примешиваются личные моменты, ситуация сразу становится куда менее просчитываемой. При некоторых обстоятельствах, они могли бы пойти на риск и убить нас из-за нежелания потерять лицо. И зачем тогда были нужны все эти люди? Ради чего мы притащили 20 человек из Кореи, если они даже не пригодились? Уровень нервозности у девушки постепенно снижался, стресс начинал отпускать. Тем не менее до полного спокойствия было далеко. Если противник оказался бы слишком расслабленным, чтобы их обнаружить, силовая поддержка лишней бы не стала. В обратной ситуации, они бы посчитали, что раскрыли наш единственный козырь и расслабились. Чжи сукоризной глянула на меня и, покачав головой, отвернулась к окну. Спереди же донесся голос Хён Ву. «Наши люди в порядке. Сейчас разъезжаются по гостиницам, как вы и приказали». Чуть помолчав, добавил. «Вы уверены, что не стоит оставить одну группу около нашего дома. Я посмотрел в зеркало заднего вида, где были видны глаза бывшего полицейского. У триад нет никаких резонов нас атаковать. А если они вдруг сойдут с ума и все-таки решат это сделать, то семеро почти безоружных людей их бойцов не остановит. Тот тихо хмыкнул, а я взялся за телефон. Звонок с Джорджем я разорвал на выходе из бара. Теперь же отправил сообщение, что нахожусь в дороге и свяжусь после того, как доберусь до апартаментов. Простая предосторожность, на тот случай, если кто-то из местных окажется менее умным, чем я посчитал. Впрочем, до нужного адреса мы добрались без всяких проблем. Чжи сразу же полезла в приложение на телефоне, заказать еды и побольше саджу, чтобы снять стресс. А я принялся изучать отчет по медиакомпании для Chen Pharmaceutical, который как раз прислала Минсо. Судя по записям, пока все шло в точном соответствии с планом. За счет задействованного актера удалось привлечь внимание к первоначальному видео, и завтра они переходили к новому этапу. Если все пройдет успешно, то уже через 2-3 дня должны поступать первые запросы на приобретение партии товара. К моменту, когда я закончил с делами, Чжи уже сняла стресс. Да настолько успешно, что благополучно улеглась спать. А спустя час ее примеру последовал и я, приказав Хёнву заблокировать на ночь лифт. Они с Бэк Хёном должны были по очереди дежурить. Но такое решение показалось мне более надежным. Утро, против ожидания, оказалось самым обычным. Без неожиданных звонков, тревог и бьющих с неба молний. Поднявшись по будильнику, я проверил пост охраны, на котором нес службу сонный Хёнву и отправился варить себе кофе. А когда обосновался в столовой с кружкой горячего напитка, в дверном проеме появилась фигура бывшего полицейского. Прибыл курьер с документами, с анбоним. Позволить ему подняться или спуститься вниз и забрать самому. Глава 15. Документы, которые нам прислали, передавали право собственности на тайваньские компании, так что и адвоката пришлось искать местного. Впрочем, проблемой это не стало. Нужный специалист быстро нашелся среди корейской диаспоры. Опытный юрист, которому было за 50, а последние 20 лет он проработал в Тайбе, переехав сюда вслед за сыном, что женился на местной девушке. Безусловно, при необходимости триады легко могли на него выйти, как и на любого иного человека в этом городе. Но сейчас это было абсолютно неважно. Условия сделки были оговорены, и нам оставалось лишь завершить необходимую техническую процедуру. Имя нового владельца в бумагах не указывалось, его нам предлагалось вписать самостоятельно. Как итог, временным мультимиллионером стал Бэк Хён. Указывать в качестве собственника Чжи по понятным причинам не стоило. Да, все было оформлено в виде договора о продаже компании и формально законно, но стоит кому-то начать рыть глубже, и из подобной сделки можно слепить неплохой журналистский материал. То же самое можно было сказать и в отношении меня. Конечно, в таком случае расследование вышло бы не настолько острым и взрывным, но все равно бы зацепило Chen Group. После схватки с Джи Сокра, мое имя тесно ассоциировалось с корпорацией. На первый взгляд имелся еще один вариант, железобетонно надежный и позволяющий не волноваться, Хёнву. Но за время работы я неплохо успел изучить бывшего полицейского. При необходимости он бы сражался и стоял за своего Сэнбэ до конца, готовность к риску у мужчины присутствовала. Уровень лояльности тоже был неплохим, уверен, предложение в 100 миллионов вон за свое предательство – он бы сразу отверг, вполне вероятно, отказался бы даже от миллиарда. Но при всем этом, у него была молодая жена, двухлетний ребенок и здоровые амбиции. Последнее, в обычной ситуации, служило большим плюсом. Тем не менее, сейчас речь шла вовсе не о миллиарде вон. Бывший оперативник стал бы обладателем ценных бумаг стоимостью в 405 миллионов долларов, почти 562 миллиарда в корейской валюте. Сумма, который хватит на максимально комфортную жизнь в любой стране мира. Более того, даже не обладая серьезными навыками в бизнесе и инвестициях, с такими деньгами можно отлично устроиться, оставив неплохое наследство своим детям и разом взлетев почти на вершину мира. Громадный соблазн. Даже если Хёнву удержится, потом этот момент будет преследовать его всю жизнь. Плюс он станет искренне считать, что я ему обязан. По той простой причине, что он не попытался с этими деньгами скрыться. В конце концов, это может натолкнуть его на логичную мысль о вознаграждении, сопоставимом с определенным процентом от суммы, которой он формально располагал. Конечно, это была всего лишь одна из веток развития событий. К которая могла не реализоваться, но ее вероятность мне казалась высокой. К тому же технически он являлся сотрудником бушующего кита, что автоматически привязывало его ко мне. Вот Бэк Хён формально считался безработным, а психологический портрет парня заставлял его рассматривать ситуацию с деньгами, как веселое приключение. Если для Хён Ву подобная сумма означала решение массы жизненных проблем, то Бэк Хён видел просто цифры на бумаге, не более того. Хотя он все равно изрядно удивился, даже попрыгал на месте, крича, что сейчас станет миллионером, после чего посмотрел на меня и безмятежно поинтересовался, можно ли ему сделать фотографию на память, со всеми документами о передаче собственности. Короткая лекция о безопасности привела парня в чувство, и тот принялся сыпать извинениями. Закончив, наконец подписал доверенность для адвоката, в которой разрешал действовать от своего имени в вопросе регистрации права собственности на указанные в документе фирмы. А через 3,5 часа мы уже ехали в аэропорт, сразу после звонка юриста, который, как и обещал, сделал все максимально быстро, пользуясь личными контактами в нужном учреждении. Когда самолет набрал высоту и выровнялся, Чжи потянулась, после чего чуть приподнялась и скептически оглядела салон бизнес-класса. Плюхнувшись обратно, поморщилась. Ащ, в следующий раз надо будет бизнес-джет арендовать, хотя бы маленький. Посмотрев на стюардессу, которая разбиралась с каким-то вопросом у пассажиров впереди, покачала головой. Разве так работают? Мне нужен кофе, а она уже 2 минуты, как там застряла. Я покосился на девушку, которая явно страдала от похмелья, и усмехнулся. Потом кивнул на вторую стюардессу, которая как раз выкатывала тележку с напитками. Твой кофе в пути. «Скоро будет здесь». Чжи смерила взглядом расстояние от тележки до нас и грустно вздохнула, после чего повернула ко мне голову. Я тут подумала, кстати, этих денег ведь хватит, чтобы покрыть разрыв внутри Chen Pharmaceutical. 45 миллионов будет вполне достаточно. Глянув на нее, я чуть приподнял брови, и девушка нахмурилась. «Ащ, 22,5 миллионов тоже хватит, не на все, но самые срочные направления закрыть получится». Откинувшись назад, я повернул к девушке голову. «Пока это всего лишь ценные бумаги. Чтобы конвертировать их в живые деньги, акции надо продать». Председатель Chen Group зевнула, на момент отвернувшись от меня, после чего уверенно заявила: «С этим проблем не будет. Сам же сказал, что они только получили второй раунд инвестиций и оценили их высоко». Я согласно кивнул. «Получили, но ты будешь предлагать скромный пакет, максимум, который сможет получить покупатель, 5%, что означает, никаких рычагов влияния на ситуацию внутри компании у него не будет, абсолютно». На момент замолчав, добавил: «К тому же, я детальнее изучил стартап, пока мы ждали звонка адвоката, и предположу, что часть акций стоит оставить себе. Представь, что произойдет, если их цена вырастет еще раз в 10 или 30. Перспективы у их проекта неплохие». Девушка поморщилась. «Потом об этом поговорим, когда приземлимся и я выпью нормального кофе». С 2 порциями напитка она расправилась еще в апартаментах. Но, судя по всему, похмелье после вчерашнего снятия стресса было жестким и просто так отступать не собиралась. Спустя минуту Чжи все же получила свою порцию кофе. Сделав несколько мелких глотков горячего напитка, откинулась в кресле, блаженно прикрыв глаза. Потом тихо заговорила: «Мы за 2 дня оборвали крылья китайским драконам. Вернее, ты их оборвал. Сколько там Вэньмин выделял времени? 30 дней?» Представляю его лицо, когда он увидел сообщение. «Послание о том, что дело завершено и документы у нас, я отправил еще до вылета, запросив немедленной встречи, чтобы передать документы. По той же самой схеме, они получат тайваньские компании, которые владеют 40% акций стартапа». На что менеджер банка Шанхая ответил в довольно лаконичной манере, сообщил, что завтра утром прилетит в Сеул. Чжи приоткрыла глаза и покосилась на меня. Я спросить хотела, что такого случилось в Тайбе, в день, когда ты навстречу к тому продажному ублюдку ездил, вернулся совсем не таким, как обычно, буквально отрешенным от мира, только после вечерних переговоров в норму вернулся. На момент замолчав, обиженным шепотом добавила: «И мое белье тебя как-то не вдохновляло». Тихо хмыкнув, я посмотрел на девушку. В целом она была права, неожиданная новость настолько выбила из колеи, что практически полностью погасила все остальные эмоции. Слишком уж это было внезапно. и пока абсолютно непросчитываемо. Переизбыток информации из новостной ленты, скажем так, но сейчас я уже в норме. Она прищурилась, разглядывая меня. Ащ, не мог в другой день свой переизбыток получить, больше меня в таком белье не увидишь. Я медленно кивнул. Хорошо, только ты бы осторожнее, по вечерам в Сеуле бывает прохладно. Девушка впилась в мое лицо непонимающим взглядом, и я пожал плечами. Ты любишь короткие платья, совсем без белья в них можно и замерзнуть. Пару секунд она сверлила меня взглядом, потом возмущенно фыркнула и, сделав глоток кофе, снова прикрыла глаза. Я же, поняв, что беседа завершена, попытался расслабиться. Отчасти получилось, пусть и не задремал, как Чжи, чья голова спустя четверть часа оказалась на моем плече, но мозг получил необходимую порцию спокойствия. В аэропорт у нас ждала машина, а за Чжи приехал Кён Чхве. Девушка не хотела загружать себя рабочими вопросами и решила сразу отправиться домой отдыхать. Я же дал Хён Ву команду ехать в офис. Как только отъехали от аэропорта, на связи появился Бён Хо. Завтра у него должно было состояться учредительное собрание основателей профсоюза, и так как я вернулся, он хотел обсудить освещение в медиа. Минсопек уже сбросила ему концепцию, которую я просмотрел, немного скорректировал и одобрил. Но бывший полицейский желал выйти на контакт со мной лично, видимо, в силу возраста и жизненного опыта, ему было сложно принять тот факт, что юная девушка в состоянии легко справиться с настолько сложной задачей. Услышав, что я уже просматривал концепт и тот мной полностью одобрен, Бён Хо моментально выдал порцию уточняющих вопросов. Судя по всему, пытался понять, говорю я правду или просто отмахиваюсь от не слишком интересного дела. Возможно, вовсе опасался, что после перехода на позицию руководителя профсоюза, наше взаимодействие ослабнет и он лишится моей поддержки. Что со стороны должно было смотреться забавно, в глазах жителей Кореи, наши фигуры обладали абсолютно разным весом. Не в мою пользу, само собой. Успокоив его, я разорвал связь и отправил сообщение Минсо, сообщив, что мы уже рядом. А в следующую секунду телефон зазвонил вновь, на этот раз там высветился контакт Гарам Хура. После обмена приветствиями, тот недолго помолчал, после чего раздался скрипучий голос. «Слышал, ты сегодня вернулся из Тайбэя. Спрашивать, зачем туда ездил, не стану, но рад, что все сложилось успешно». Усмехнувшись, я поинтересовался, откуда такая уверенность в успехе. Тот рассмеялся. «Ты жив и прилетел в Сеул, значит, все закончилось хорошо». На секунду замолчав, продолжил. «Но звоню я не только из-за этого. Надо встретиться и обсудить один вопрос. Предложение, которое тебя наверняка заинтересует. С высокой долей вероятности, он желал поговорить о возможном сотрудничестве, но уточнять напрямую было бесполезно. Модель поведения Гарам Хура я за это время изучить тоже успел. Он будет юлить и уходить от ответа, но никогда не расскажет, в чем суть, пока ты не увидишься с ним лично. По крайней мере, в тех случаях, когда речь идет о чем-то относительно глобальном с его точки зрения, а не о текущих рабочих моментах.